может сделать или наговорить такого, чего нельзя делать, чего трезвым никогда не сказал бы. Но знал, что Тасе хочется пойти в гости. Вчера вечером нечаянно подсмотрел, как она примеряла новое, недавно сшитое нарядное платье, как любовалась собой в зеркале. Женщина есть женщина. Когда-то тетку Федору испугали 12 платьев невестки. Надо же, целых 12. А, Зарита на Иванку, сокрушалась тетка в беседе с соседками. Не разорила. И сама хуже не стала от увлечения нарядами. Наоборот, все 21 год совместной жизни Ивану было приятно сознавать, что жена его выглядит пригожее всех в Добрянке. Радостно такой жене дарить обновки. Тася тихо прикрыла дверь, чтобы звоном кастрюли не мешать мужчинам. Оторвавшись от телевизора, Иван порвал для себя непрочную нить событий фильма, свитую коротким Корнеевым рассказом о предыдущей серии. Повернулся к сыну, чтобы тот снова объяснил. Но Корней так увлекся фильмом, что не замечал молчаливой просьбы отца. От нетерпеливого ожидания, что же дальше, парень даже потирал колени. Иван смотрел на него и полнился странным ощущением. Пожалуй, никогда еще не случалось, чтобы вот так нахлынуло все сразу. Отцовская любовь, умиление, гордость, радость и тревога, страх за будущее сына, в котором могут быть опасности, несчастья. Самое страшное из них то, что сам испытал когда-то в детстве. Война. Но почему война? Откуда война? Ага, в фильме идут люди к войне, все происходит перед войной. Он встряхнулся, покрутил головой, чтобы отогнать наваждение. Очень захотелось обнять сына. Знал, что это смутит парня, да и сам он, наверное, неловко почувствует себя. Не заведены у них такие нежности между мужчинами. Мать с дочерью могут целоваться, это естественно. А он давно уже не обнимал сына. Пытался вспомнить, когда это было в последний раз. Когда еще носил Корнея на руках? Нет. Когда отвез его в пионерский лагерь, там, оставляя сына одного, горячо обнял его. Нет, было еще позже. Корнею исполнилось тогда 15. Он родился в январе, и Тася придумала, чтобы он, Иван, по случаю сыновних именин, прокатил их не на грузовике своем, а попросил у Остаповича коня. Катя и Валя — выдумщицы. Они по очереди держали вожжи, а он, немного пьяный от выпитого вина, от счастья, от мороза и леса, сидел в воске и обнимал притихшего, счастливого, но растерянного именинника. Нет, он все же нередко имел такую радость — обнять сына. Почему бы не обнять и сегодня? Поднялся, подошел к Корнею. Положил руку на плечо. Сын глянул на него, сказал: «Батя, никаких боевых заданий, пока не досмотрел фильм. Разве тебе не интересно?» «Интересно, интересно. Но не боевое задание я хочу тебе дать. Не надо боевых заданий. Твою близость, как хотел мой отец, когда нес меня, когда нес». Полил жар, но были уже минуты просветления. В какой-то момент я узнал человека, поившего меня теплым молоком. Усы его узнал большие, пышные, как у буденного. До войны лесника Шмыгу так и называли шутливо «Буденный». А началась война, перестали называть, потому что теперь он служил немцам, так же зорко сторожил лес, так же строго наказывал порубщиков. штрафовал своих людей, чтобы угодить немцам-полицаям.